Карта эмоционального загрязнения. Итак, два способа вхождения в ЭОТ – составление геносоциограмм и эмоционально-семантический анализ через колесо баланса. Мы разобрали. Настал черед третьего. Сейчас будем учиться составлять карту эмоционального загрязнения, что является прямой работой с родовым полем. Это способ для правополушарников. Этот способ применяется, когда и если у вас развитое образное мышление, и вы не можете по разным причинам прибегнуть к фактам о жизни вашего рода. Берете ручку, лист бумаги, лучше побольше, чем А4, например, альбомный лист. Это ваше родовое поле. И на него мы будем наносить эмоциональные пятна, сгустки с пояснениями. Я их называю еще эмоциональными гифками, которые вы никак не можете прожить и все время повторяете, поскольку они представляют собой эмоциональный опыт ваших предков, запечатленный в вас. Идея состоит в том, что мы работаем не только с самим собой от 0 до 7 лет, когда закладывается вся основная травматика, как это считается в телесной психологии, но и заглядываем за ноль. Задача — разотожествиться с черными пятнами на листе бумаги, которые олицетворяют негативный эпигенетический опыт предков. Технология заныривания в эмоциональный опыт предков следующая. Ставите точку ТЗ в центре листа. Это точка зачатия. Чуть выше ставите точку ТР. Это точка рождения. Далее точки 1, 2, 3 и так далее до 7 лет. На этом листе будете записывать и зарисовывать. Этот лист будем дальше называть родовым полем. Далее берете 9 листков бумаги, лучше использованных, чтобы не тратить хорошую бумагу, потому что вы будете на нее наступать. Пишите на них, соответственно, ТЗ, ТР, 1, 2 и так далее до 7. Листки используются для визуализации каждого шага. Раскладывайте их впереди себя на полу, словно дорожку. От каждого листа вправо отложите перпендикулярную дорожку из 11 листков, если у вас есть столько ненужной бумаги. Если нет, а чистые листы жалко, можете правой дорожки не делать, а просто ступать вбок на полшажочка вправо. Изображение вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Встаете на первый лист, ТЗ, дышите. Закрываете глаза, говорите себе «Я в точке зачатия» и прислушивайтесь к себе. Появились ли какие-то ощущения в теле, приятные или неприятные? Если поймали и что-то прочувствовали, даже мимолетно, наносите на родовое поле рядом с точкой ТЗ визуализацию, то есть то, что захочется нанести. Пятно, завихрение, линии, все что угодно. И кратко записывайте, что ощущали. Для примера. Неприятное ощущение в области таза. Начало подташнивать. Заломило в солнечном сплетении. Замирание в теле. Приостановилось дыхание. Возникло чувство брезгливости, ком в горле появился, онемели руки, начали подниматься слезы, захотелось в туалет. Затем встаем на листок ТР, делаем то же самое. Обычно в этой точке бывает больше ощущений. Возможно, вы вспомните какие-то рассказы мамы о вашем рождении. Мозг скомпилирует из всего, что у него есть, ощущения для вас, а вы их зарисуете цветными карандашами в виде пятен и фигур. И опишите на родовом поле буквами напротив отметки ТР. У вас, кстати, есть цветные карандаши? Зря. Очень нужная вещь. Затем из точки ТР делайте шаг вправо на листок с условной отметкой в один месяц, чтобы вспомнить то, что с вами было в месяц от роду. Потому что тело помнит все. И вы попробуйте вспомнить. Встаете на листок 1.1 и прямо говорите себе «Мне месяц». Прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям. Если поймали ощущения в теле, нарисовали, записали. Ничего не ощутили, ничего не нарисовали. Следующий шаг вправо от точки ТР. Это отметка в 2 месяца. Проговаривайте «мне 2 месяца». Помедитируйте на этой точке. Что-то поймали? Сразу пояснение. Зачем мы разложили листки по полу? Почему нельзя было стоять на месте, проговаривая себе то же самое и делая виртуальные шаги? Потому что нам надо включить в работу тело, мышцы, чтобы мозг понимал, вы движетесь. После того, как вы таким образом пройдете весь срок до годика, возвращаетесь на основную дорогу и ступаете на листок номер один. Здесь вам исполнился год. Потом вправо от него на листок, символизирующий год и месяц. И так далее шагаете до возраста 7 лет. Ищите телом, словно антенной, проблему, сканируйте прошлое. Работа предстоит, как видите, большая. Вы буквально начнете просеивать сквозь мелкое сито весь жизненный событийный ряд, выцеживая рыхлые сгустки непереработанных когда-то эмоций, то есть эмоционально непрожитого опыта, когда родители вас не смогли корректно поддержать. Вообще про родителей никогда нельзя сказать, что их было достаточно. Родителей всегда мало. Пока человек не повзрослел и не сепарировался, ему всегда нужно будет прибегать к чьему-нибудь мнению и одобрению. Мы постепенно-постепенно научаемся быть независимыми и наделять себя собой, то есть знакомить себя со своими собственными эмоциональными реакциями, отделяя их от привнесенных чужих родовых. Чем мы сейчас и занимаемся? Мы сепарируемся от родителей и предков, взрослея и обретая самостоятельность. Должна отметить, что практически в каждом роду накоплено огромное количество негативного опыта. А значит, у многих представителей в вашем роду не произошла качественная сепарация от родителей. Я наблюдаю целые поколения, которые так и не повзрослели. И наша задача по зернышку перебрать весь свой эмоциональный опыт, который начал запечатываться в нас от совсем бессознательного возраста до 4-7 лет. Пересобрать себя. Когда сканирование самого себя будет завершено, у вас на руках останется лист с пятнами и пометками. Эти пятна — характеризующими. Чем больше там будет нарисовано и написано, тем эффективнее вы потом проработаете свое внутреннее пространство. Получившийся лист есть не что иное, как ваше родовое поле в эмоциональных координатах, которое вы проявили через свое лимбическое представление о своем детстве. Если вы считаете, что вам такая работа не под силу, или вам жалко бумаги или времени, тогда берите 50-70 тысяч и шагайте к именитому психотерапевту. Он сделает примерно ту же работу вместе с вами и на бумагу уж за ваши деньги разорится. В общем, после составления этой карты цветовых пятен с пометками посмотрите на нее внимательно. Обратите внимание, если напротив какого-то возраста что-то нарисовано красным. Красный — сигнал опасности, потому что цвет крови и огня. Если ваша мама жива, расспросите ее, что случилось в этом возрасте травматичного. Возможно, она вспомнит. Самокопание — благое дело. Что делать дальше, вы уже знаете. Обратиться к алгоритмам ЭОТ и работать по схеме. Комната, стул, кто в комнате, контакт с ребенком, разговор с предком, отсыл его к маме. То есть поочередно встаете мысленно внутрь каждого возрастного пятна и каждое пятно отрабатываете. Еще раз оцениваете ощущения. Они могут немного измениться. И выкладываете их из себя на стул в виде предметов. Таким образом, геносоциограмма могла подсказать вам что-то о внушенных вербальных родовых программах. Типа «деньги зло», «здоровье не купишь» и тому подобных. Или показать некие параллелизмы в роду. Ах, все мои предки по папиной линии закончили жизнь до 40 от пьянки. Колесо баланса показывало вам смысловые, семантические ряды, в направлении которых вам нужно работать. А составление карты эмоциональных загрязнений дает возраст травмы, то есть возраст того вашего «я», который окажется перед стулом с нехорошими вещами. Забегая вперед, скажу, что четвертый способ — гадание на родовом колесе — дает знание того предка, который, скорее всего, окажется в комнате со стулом и наваленным на стуле неприятным барахлом. Среди всех четырех способов вхождения в регрессию только геносоциограмма имеет самостоятельную ценность, поскольку только на ней можно увидеть повторяющиеся закономерности рода, вспомнить вербальные мантры родительского программирования, что уже имеет терапевтическую ценность. Колесо баланса, карта эмозагрязнений — и гадание на родовом колесе только подводит вас к основному инструменту — ЭОТ. Но зато составление карты эмозагрязнений и гадание на родовом колесе по праву можно назвать работой на тонком плане. Одна моя клиентка этому всегда очень радуется. «О, я опять пойду в тонкий план, Ксения, как классно!» До встречи со мной она была скептиком, который не верила во все эти тонкие планы и говорила, что до 6 лет не помнит о себе ничего, а все потому, что помнить происходившее тогда было слишком катастрофично. Все спились и переубивали друг друга. И мозг эти воспоминания задвинул в дальний темный угол. И вроде бы все у нее теперь хорошо, она вышла замуж, родила, уехала в другую страну, но осталась жутчайшая фобия остаться без денег и страх выйти на улицу, потому что ее тело было напичкано таким ужасным жизненным опытом, о котором мозг помнить отказывался. И только 2-летняя работа с психотерапевтом нормализовала ее. И теперь она с радостью и без прежнего скепсиса ходит в тонкий план. Что такое тонкий план, говоря русским языком? Это не схематичная работа по извлечению фактов из вашей биографии, как в геносоциограмме. Это работа с бессознательным, с вашим лимбическим мозгом, где живут эмоции и хранятся воспоминания.